Он поведал этому дворянину, в каком затруднительном положении оказался. Он рассказал, сколь добродетельно было до той поры поведение принцессы Клевской, и велел ему ехать по пятам за господином Денимуром, тщательно за ним наблюдать и узнать, поедет ли он в Куламье и проникнет ли ночью в сад. Дворянин, который был весьма пригоден для такого поручения, исполнил его со всей возможной точностью. Он следовал за господином Денимуром до деревушки в полулье от Куламье, где герцог остановился для того, как легко догадался этот дворянин, чтобы там дождаться ночи. Он не счел разумным дожидаться там и самому. Он миновал деревню и остался в лесу, в том месте, через которое, как он рассудил, господин Денимур должен будет проходить, и он не ошибся в своих расчетах. Как только наступила ночь, он услышал звук шагов, и хотя было темно, без труда узнал господина Денимура. Он увидел, как тот обходит сад, словно вслушиваясь, нет ли там кого, и выбирая место, где легче всего туда проникнуть. Изгородь была высока, а за ней была сделана и другая, чтобы никто не мог пробраться, так что попасть туда было весьма трудно. Но господину Денимуру это удалось. Оказавшись в саду, он тотчас догадался, где была принцесса Клевская. Он увидел яркий свет в кабинете. Все окна там были открыты, и, пробираясь вдоль изгороди, он приблизился к домику с таким трепетом и волнением, какие легко вообразить. Он поместился у одного из окон, служившего дверью, и стал смотреть, что делает принцесса Клевская. Он увидел, что она одна, и красота ее показалась ему столь восхитительной, что он едва мог обуздать свой восторг, рожденный этим зрелищем. Ночь была теплая, и ее голова и плечи были покрыты лишь небрежно убранными волосами. Она сидела на кушетке за столиком, на котором помещалось много корзинок с лентами. Она выбрала несколько лент, и господин Денимур заметил, что они были тех же цветов, в какие он был одет на турнире. Он увидел, что она повязала из них банты на весьма необычную индийскую трость, которую он носил какое-то время, а потом отдал сестре. У нее принцесса Клевская и взяла эту трость, не показывая вида, что знает, кому она принадлежала. Покончив с этим делом, с тем прелестным и нежным выражением, которое придавали ее лицу таившиеся в ее сердце чувства, она взяла факел и подошла к большому столу перед картиной, изображавшей осаду Меца, где был и портрет господина Денимура. Она села и принялась разглядывать этот портрет с таким вниманием и погруженностью в свои грезы, какие может внушить только страсть. Нельзя передать, что чувствовал господин Денимур в ту минуту. Увидеть среди ночи, в прекраснейшем месте на свете, обожаемую женщину, увидеть, оставаясь невидимым для нее, увидеть ее поглощенной тем, что было с ним связано, и той страстью, которую она от него скрывала. Этого никогда не испытывал и не мог вообразить ни один другой влюбленный. Герцог настолько не владел собою, что стоял неподвижно, глядя на принцессу Клевскую, и забыв, что мгновение для него драгоценны. Когда он немного пришел в себя, то подумал, что ему следует подождать, когда она выйдет в сад, чтобы поговорить с нею. Он полагал, что так будет безопаснее, потому что она будет дальше от своих прислужниц. Но, видя, что она остается одна в комнате, принял решение туда войти. Какой трепет его охватил, когда он попытался это решение исполнить, какой страх ее рассердить, какая боязнь изменить выражение этого лица, в котором было столько нежности, и увидеть, как оно становится суровым и гневным. Он счел себя безумцем не потому, что пришел увидеть принцессу Клевскую, будучи невидимым для нее, но потому, что захотел ей показаться на глаза. Он понял все, о чем не подумал раньше. Ему показалось неприличной дерзостью намерение застать врасплох среди ночи женщину, которой он еще никогда не говорил о своей любви. Он решил, что не должен надеяться на то, что она пожелает его выслушать и что она будет вправе гневаться на него за ту опасность встретиться со всякими неприятными случайностями, которую он на нее навлекает. Все мужество его покинуло. И он несколько раз был готов уйти без того, чтобы она его увидела. И все же, движимый желанием поговорить с нею и ободренный надеждами, которые внушало ему все, что он увидел, он сделал вперед несколько шагов, но таких неверных, что его перевязь зацепилась за окно, и оно скрипнуло. Принцесса Клевская повернула голову, и от того ли, что мысли ее были полны герцогом, или от того, что он оказался в том месте, где на него падал свет, и она могла его разглядеть, но ей показалось, что она узнала его, и, не раздумывая и не оборачиваясь в его сторону, она вошла в ту комнату, где были ее прислужницы. Она была в таком волнении, что принуждена была, чтобы его скрыть, сказать, что почувствовала себя дурно. Она сказала это также для того, чтобы занять всех своих людей и дать господину Данимуру время уйти. Поразмыслив немного, она сочла, что ошиблась, и что только обман воображения заставил ее поверить, будто она видела господина Данимура. Она знала, что он в Шамборе. Ей казалось совершенно невероятным, чтобы он решился на такую опасную затею. Несколько раз она хотела было вернуться в кабинет и посмотреть, есть ли кто-нибудь в саду. Быть может, она столь же хотела увидеть там господина Данимура, сколько боялась этого, но, наконец, благоразумие и осторожность взяли верх над всеми прочими ее чувствами, и она сочла, что лучше по-прежнему оставаться в сомнениях, чем отважиться их развеять. Ей понадобилось много времени, чтобы решиться уйти из того места, вблизи которого, как она думала, мог быть герцог, и когда она вернулась в замок, уже почти рассвело. Господин Данимур оставался в саду до тех пор, пока видел свет. Он не терял надежды увидеть принцессу Клевскую еще раз, хотя был уверен, что она его узнала и ушла только для того, чтобы избежать встречи с ним. Но увидев, что запирались двери, он рассудил, что надеяться больше не на что. Он вернулся за своим конем, неподалеку от того места, где поджидал дворянин принца Клевского. Дворянин последовал за ним до той самой деревни, откуда он выехал вечером. Господин Данимур решил пробыть там весь день, а ночью вернуться в Куламье и узнать, будет ли принцесса Клевская снова так жестока, чтобы бежать от него или скрываться от его глаз. И хотя он испытывал живую радость от того, что увидел, как она полна мыслями о нем, все же его весьма печалил ее столь естественный порыв от него бежать. Никогда еще страсть не была столь нежной и пылкой, как у герцога в то время. Он удалился под сень ив, что росли вдоль ручья, протекавшего позади дома, где он скрывался. Господин Данимур искал уединение, насколько возможно, чтобы никто не видел и не слышал его. Он предавался восторгам своей любви, и сердце его так сжималось, что он не мог удержаться от слез. Но это были не те слезы, что проливаются от одной только скорби. К ним примешивались сладость и очарование, которые дарит лишь любовь. Он стал перебирать в памяти все поступки принцессы Клевской с тех пор, как он ее любил. С какой добродетельной и стыдливой суровостью всегда обходилась она с ним, хотя и любила его. «Да, она любит меня», — говорил он себе. «Она любит меня, в том нет сомнений. Самые щедрые обещания и самые великие милости были бы не столь непреложными доказательствами любви, как те, что я получил. И все же она держится со мной столь же строго, как если бы я был ей ненавистен. Я уповал на время, мне нечего больше ждать от него. Я вижу, что она по-прежнему обороняется от меня и от себя самой. Если бы она меня не любила, я думал бы о том, как ей понравится. Но я ей нравлюсь, она меня любит и скрывает это от меня. На что же я могу надеяться? Каких перемен в моей судьбе мне ожидать? Как? Неужто я любим прелестнейшей женщиной на свете и питаю страсть такой силы, какую рождают лишь первые свидетельства взаимности, для того только, чтобы острее чувствовать боль от ее холодности. «Не таите от меня, что вы меня любите, прекрасная принцесса!» — восклицал он. «Не таите от меня своих чувств. Ради того, чтобы узнать о них от вас однажды в жизни, я примирился бы с тем, чтобы вы впредь всегда обходились со мной с той же строгостью, какой удручаете меня теперь. Взгляните на меня хотя бы теми же глазами, какими вы сегодня ночью глядели на мой портрет. Как вы можете смотреть на него с такой нежностью и убегать от меня так жестоко? Чего вы боитесь? Почему моя любовь так страшна для вас? Вы любите меня. Вы скрываете это от меня напрасно. Вы сами невольно дали мне свидетельство своей любви. Я знаю о своем счастье. Позвольте мне насладиться им, не делайте меня больше несчастным». «Возможно ли, — продолжал он, — чтобы принцесса Клевская меня любила, а я был несчастлив? Как прекрасна она была этой ночью! Как мог я побороть желание броситься к ее ногам? Если бы я это сделал, быть может, я не дал бы ей бежать от меня. Почтение, которое я ей выказал, ее бы успокоило. Но, возможно, она меня и не узнала. Я терзаюсь больше, чем следует, и она просто испугалась, увидев какого-то мужчину в столь необычный час». Такие мысли занимали господина Данемура весь день. Он дожидался ночи с нетерпением, и когда она настала, снова отправился в Куламье. Дворянин принца Клевского, переодевшись, чтобы быть менее заметным, последовал за ним до того же места, что и накануне вечером, и видел, как он проник в тот же сад. Герцог вскоре понял, что принцесса Клевская не хотела подвергаться опасности его новых попыток ее увидеть. Все двери были заперты. Он обошел сад со всех сторон в надежде увидеть, что где-нибудь горит свет. Все было тщетно. Принцесса Клевская, предполагая, что господин Данемур может вернуться, оставалась у себя в спальне. Она боялась, что не найдет в себе больше сил бежать от него, и не хотела навлекать на себя риск говорить с ним таким тоном, который плохо согласовывался бы с ее обхождением с ним до сих пор. Хотя у господина Данемура и не было никакой надежды ее увидеть, он не мог решиться так быстро покинуть место, где она так часто бывала. Он провел в саду всю ночь и нашел немного утешения в том, что хотя бы видел те предметы, на которые она глядит всякий день. Солнце взошло, прежде чем он собрался уходить. Наконец, страх, что его обнаружат, заставил его удалиться. Он не мог уехать, не повидав принцессу Клевскую. Он отправился к госпоже де Меркер, которая жила тогда в своем доме, что был неподалеку от Куламье. Она до крайности удивилась приезду брата. Он придумал какую-то причину своего путешествия, достаточно правдоподобную, чтобы ее обмануть. Он исполнил свой замысел весьма искусно и добился того, чтобы она сама предложила ему навестить принцессу Клевскую. Они сделали это в тот же день, и господин Данемур сказал сестре, что расстанется с ней в Куламье и спешно вернется к королю. Он задумал расстаться с ней в Куламье для того, чтобы она уехала оттуда первой. Ему казалось, что он нашел верный способ поговорить с принцессой Клевской. Когда они приехали, она прогуливалась по широкой аллее, окаймлявшей лужайку. Увидев господина Данемура, она пришла в немалое волнение. Она не могла больше сомневаться, что это его она видела прошлой ночью. Такая уверенность вызвала у нее гнев на его затею, которую она сочла дерзкой и неосторожной. Герцог заметил выражение холодности на ее лице, и это причинило ему сильную боль. Беседа шла о вещах посторонних, и все же он сумел выказать в ней столько остроумия, любезности и восхищения принцессой Клевской, что против ее воли отчасти растопил ту холодность, с какой она его встретила. Почувствовав, что первые его опасения не оправдались, он стал говорить о своем великом желании пройтись и посмотреть на лесной домик. Он говорил о нем как о самом приятном месте на свете и описывал его с такими подробностями, что госпожа де Меркер сказала, что он, должно быть, не раз там побывал, коль скоро так хорошо знает все его красоты. «Я, напротив, не думаю», — возразила принцесса Клевская, «что господин де Немур когда-либо туда выходил. Домик этот лишь недавно достроен». «Я и был там недавно», — отвечал господин де Немур, глядя на нее. «И не знаю, должен ли я радоваться тому, что вы забыли, что меня там видели». Госпожа де Меркер любовалась садом и не обратила внимания на слова брата. Принцесса Клевская покраснела и, потупив глаза, и не глядя на господина де Немура, сказала: «Я не помню, чтобы вас там видела, а если вы там и были, то я об этом не знала». «Это правда, сударыня», — произнес господин де Немур. «Я был там без вашего позволения и провел самые сладостные и самые мучительные мгновения в моей жизни». Принцесса Клевская отлично понимала все, о чем говорил герцог, но ничего не сказала в ответ. Она думала, как помешать госпоже де Меркер войти в ту комнату, потому что там был портрет господина де Немура, и она не хотела, чтобы госпожа де Меркер его видела. Ей удалось устроить так, что время незаметно протекло, и госпожа де Меркер заговорила об отъезде. Но когда принцесса Клевская увидела, что господин де Немур и его сестра не собирались ехать вместе, она поняла, какой опасности подвергалась. Она очутилась в таком затруднительном положении, как в Париже, и приняла такое же решение. Страх, что этот визит еще укрепит ее мужа в его подозрениях, немало помог ей собраться с мыслями. И чтобы господин де Немур не оставался с ней наедине, она сказала госпоже де Меркер, что проводит ее до опушки леса, и велела, чтобы ее карета ехала за ними. Увидев, что принцесса Клевская не отступает от своей неизменной суровости, герцог испытал такую боль, что внезапно побледнел. Госпожа де Меркер спросила, не стало ли ему плохо, но он взглянул украдкой на принцессу Клевскую и дал ей понять, что у него нет иного недуга, кроме отчаяния. Однако он принужден был расстаться с дамами, не смея за ними следовать. После того, что он сказал, он не мог ехать вместе с сестрой. Итак, он вернулся в Париж и выехал оттуда на следующий день. Дворянин принца Клевского все время за ним следил. Он также вернулся в Париж и, увидев, что господин де Немур поехал в Шамбор, помчался туда на перекладных, чтобы его опередить. Его господин дожидался его возвращения, словно оно должно было решить его участь. Увидев его, принц сразу понял по его лицу и по его молчанию, что может узнать от него только дурные вести. Какое-то время он предавался горю, опустив голову и не чувствуя себя в состоянии говорить. Наконец, он сделал дворянину знак удалиться. «Ступайте», — сказал он, — «я понял, что вы хотите мне сказать, но я не в силах это выслушивать». «Мне нечего вам сообщить такого», — отвечал дворянин, на чем можно было бы основать непреложное суждение. Верно то, что господин де Немур две ночи подряд проникал в ближний к лесу сад, и что на следующий день он был в Куламье с госпожой де Меркер. «Довольно, довольно», — прервал его принц Клевский, снова делая ему знак удалиться. «Мне не нужно знать что-либо сверх этого». Дворянин был принужден оставить своего господина погруженным в отчаяние. Более горького отчаяния, может быть, еще не бывало на свете, и немногие из людей, наделенные таким чувством чести и такой пылкой душой, как принц Клевский, испытали одновременно и боль от неверности возлюбленной, и стыд быть обманутым женой. Принц Клевский не мог противиться обрушившемуся на него горю. Той же ночью у него началась горячка, и с такими тяжелыми последствиями, что болезнь сразу же показалась весьма опасной. Известили принцессу Клевскую, она спешно приехала. К ее приезду принцу стало еще хуже, а она встретила обхождение столь холодное, столь ледяное, что была этим до крайности удивлена и опечалена. Ей казалось даже, что он с трудом принимает ее заботы, но затем она сочла, что то, что было, возможно, действие болезни. Когда она появилась в Блуа, где находился в то время двор, господин де Немур не мог сдержать радости при мысли, что она пребывает там же, где и он. Он пытался ее увидеть и всякий день являлся к принцу Клевскому, якобы для того, чтобы справиться о его здоровье. Все тщетно. Она не выходила из спальни мужа и жестоко страдала, видя, в каком он состоянии. Господин Данимур был в отчаянии от того, что она так горюет. Он мог судить, как усиливает такое горе те добрые чувства, которые она питала к принцу Клевскому, и каким опасным отвлечением эти чувства служат для страсти, таившейся в ее сердце. Какое-то время подобные размышления жестоко его печалили,